Бернар не забыл, как плохо встретил его здесь же, в Понтавене, старший собрат по искусству 2 года назад. Под влиянием Винсента я увидел Гогена человечным, евангельски кротким символистом, но это преображение не могло изгладить из моей памяти человека, которого я встретил в Понтавене в 1886 году. Бернар, предисловие к письмам Ван Гога, Воллар, 1911. Но теперь Гоген был совсем в другом настроении, а, впрочем, и Бернар тоже. Молодчина, что вспомнил о Гогене, писал Бернару в мае Ван Гог. Бернар посмотрел мартиникские картины, которые находились у Тео. С тех пор, как молодой художник отказался от понтилизма, он заметно приблизился к Гогену. Под влиянием Ван Гога Бернар полюбил японские гравюры и вместе со своим другом Анкитеном пытался учиться у японцев. В феврале Анкитен выставил несколько своих работ в группе 20 в Брюсселе, и его школьный товарищ Эдуард Дюжарден в мартовском номере «Ревю Индепендант» объявил его главой новой художественной школы клуазонизма, названного так из-за подчеркнутых контуров, которыми на картинах были обведены предметы, изображенные яркими цветовыми пятнами. Группа 20, 1883-1893, художественное объединение в Брюсселе, целью которого было устройство совместных выставок без жюри. Группа 20 объединяла 20 художников, каждый из которых мог приглашать для участия в выставке одного иностранца. На выставках группы 20 были показаны работы импрессионистов и других французских художников. Дюжарден Эдуард, 1861-1949, французский поэт-символист, художественный критик. «Отправная точка», — писал Дюжарден, — «символическое понимание искусства. Довольно силуэта, чтобы изобразить лицо. Отказываясь от какой бы то ни было фотографичности, будь то с ретушью или без нее, художник старается запечатлевать посредством минимального числа характерных линий цветов глубинную сущность предмета, которую он намерен изобразить». Сама по себе эта теория была не слишком оригинальна. Опиравшись на японские стампы, она могла с таким же успехом отталкиваться от лубка или от возвышенной символики витражей. Наставник предшествующего поколения художников Эдуард Мане, тоже увлекавшийся японцами, уже давно использовал контуры и плоскостную живопись. Достаточно вспомнить Олимпию и флейтисты. Да и Ван Гог пришел к тем же выводам, изучая японские гравюры. «Когда я вижу в зеленом парке с розовыми аллеями», — писал он незадолго до этого Бернару из Арля, — «господина, одетого в черное, по профессии мирового судью, который читает «Энтрансижан», а над ним и парком чисто кобальтовое небо, почему бы мне не написать означенного судью чистым черным цветом, а Энтрансижан чистым белым? Ведь японцы не обращали внимания на рефлексы, располагая рядом чистые цветные пятна и фиксируя движения и формы характерными линиями». Это было точное определение клуазонизма. Но теории важны не сами по себе, а лишь в связи с теми, кто их осуществляет на практике. Чтобы стать жизнеспособными, они должны отвечать внутренней потребности. Стать самобытным дано не всякому. Теории, высосанные из пальца, остаются мертворожденными. Непостоянны, как Бернар, Анкетен, как и он, пережил увлечение импрессионизмом и понтилизмом, а потом также быстро отказался от клуазонизма, чтобы отдаться новым экспериментам, столь же поверхностным и потому заранее обреченным на неудачу. Об Анкетене смотреть «Жизнь Тулуз-Лотрека». Отношение же Гогена к луазанизму, о котором он толковал Бернар, было совершенно иным. Все его поиски клонились к этому. Он вдруг понял смысл своих исканий, увидел цель, до сих пор не вполне ясную, к которой он шел ощупью, сомневаясь и отступая.